Глава 28. «Ибо мрак людской ресурсом станет для нового мира». О великих воронах. 1. Небо мрачным серым полотном давило на голову даже через приоткрытое окно. Предгрозовая духота сжимала горло, делая ее состояние еще более нервозным. Алиса выпила лекарство и теперь пересаживалась с кровати за стол и обратно, кусала кожу вокруг пальцев и постукивала ногой, поглядывая на часы. Сегодня был важный день, которого ждали все вороны, и она в том числе. «Удивительно. Я уже считаю себя одной из них», — думала девушка, вновь вставая с кровати и подходя к рабочему столу. Экран ноутбука смотрел на нее окном браузера с перепиской. Не так давно ей пришло сообщение от Белого, но Алиса проигнорировала его взволнованный вопрос о том, где она. Ей было не до него. Его навязчивость раздражала и отталкивала, вынуждая возвращаться мыслями к прикосновениям Николая Картунина. Глубоко вдохнув, девушка провела рукой по щеке, к которой мужчина прикасался ранее. Стало горячо от одного воспоминания об этом. Судорожно хватая ртом воздух, Алиса сделала несколько глотков воды, стоящей у прикроватной тумбочки, повела плечами и промокнула вспотевший лоб полотенцем. Еще немного влажные после душа волосы оставили мокрые следы на голубой футболке, туго обтягивающей ее худощавую фигуру. Черные лосины повторяли изгибы бедер и ног, заканчиваясь на тонких щиколотках. Девушка откинулась на кровати и прикрыла глаза. Но полностью отдаться потоку мыслей ей не позволили. Алиса по стуку узнала, кто к ней пришел. Не вставая с постели и даже не открывая глаз, она бросила: «Входи». Стася вошла в комнату, бесшумно ступая босыми ногами по полу. Она положила что-то шуршащее на стул и села рядом. Алиса открыла глаза в тот момент, когда девушка убрала несколько волосинок с ее лица. «Нервничаешь?» Вместо ответа она подняла руку с кровоточащими у ногтей ранками. Стася вздохнула, прижалась губами к ладони Алисы и сочувствующе посмотрела на нее. «Этот день станет твоим вторым днем рождения. Все пройдет отлично», — сказала она с уверенностью в больших голубых глазах. «Я в тебя верю». «Спасибо. Я тут тебе кое-что принесла. Примеришь?» Алиса встала с кровати и прошла за Стасей к столу. Девушка сняла темный пакет с вешалки и, приподняв, продемонстрировала черный непроницаемый плащ. Он выглядел совсем новым и переливался перламутровым блеском. Алиса потрогала ткань и принюхалась. Она пахла чем-то травянистым, похожим на сушеную лаванду. Стася наклонилась к ней и игриво сказала: «Вспомнилась наша первая встреча. Тоже принюхиваешься?» Девушка улыбнулась в ответ на этот вопрос и уточнила: «Они так и должны пахнуть?» «Да, у каждого свой плащ. Но твой особенный, ведь ты будущая верховная». «Мне так страшно», — призналась Алиса, выпуская ткань из пальцев. «Во время посвящения ничего плохого ни с кем еще не случалось, так что все пройдет отлично, я в тебе не сомневаюсь». Стася помогла ей надеть плащ и разгладить складки. Несмотря на то, что он оказался бесформенным, его длины хватало ровно настолько, чтобы не запутаться при ходьбе и свободно спрятать кисти в рукавах. Взгляд Алисы остановился на окне, за которым по-прежнему было пасмурно и туманно, накрапывал дождь. «Погода сегодня сонливая», — сказала Стася. «Но ты ее разбудишь». Девушка снова ответила благодарной улыбкой и развела руки в стороны, приглашая ту в объятия. Ни секунды не сомневаясь, Стася в два шага приблизилась и прижалась к Алисе, уткнувшись носом в волосы. Несколько мгновений они стояли так, чувствуя тепло, которого обеим не хватало всю их одинокую жизнь. Две девушки, так не похожие друг на друга, испытывающие проблемы в дружеских отношениях, наконец-то нашли свою родственную душу. В дверь вновь постучали. Следом послышался сухой голос смерти. «Верховный ждет тебя». Алиса обернулась, но мужчины уже не было в проеме. Стася закатила глаза и шепнула: «Позер!» Ее комментарий немного разрядил обстановку. Девушка пригладила волосы подруги и ободряюще сказала: «Я буду в зале со всеми, а ты сегодня будешь блистать». Алиса поблагодарила Стасю и вышла из комнаты. Она застала его стоящим лицом к окну, сцепившим руки за спиной. Николай не обернулся, сосредоточенный на длинных каплях, упавших на стекло. Девушка приблизилась к нему и сжала пальцы одной руки второй ладонью до тихого хруста. Минуту они стояли в тишине, нарушаемой усиливающимся дождем за окном. Наконец мужчина негромко сказал: «Будет гроза». «И часто здесь в июле дожди?» — поинтересовалась Алиса, скорее из вежливости, чем из любопытства. «Большую часть времени меня здесь нет». Она вопросительно посмотрела на него. Николай оторвался от созерцания погоды и встретился с девушкой взглядом из-под полуопущенных век, от которого ее окатило волной чувств. Алиса не понимала, что это было, но мысленно молила о том, чтобы он не отрывал от нее своих пронзительных серых глаз. Ощущение, что Николай видит ее насквозь, будоражило и пугало. «Ты нервничаешь?» «Да. Неизвестность не вызывает уверенности». «Это ненадолго», — сказал он, кладя руку ей на щеку, отчего на лице девушки вспыхнул румянец. «Скоро ты будешь знать больше, чем кто-либо». «Больше, чем вы?» Николай усмехнулся. Она не могла распознать эмоцию, которая пряталась за этим звуком. Но ей не пришлось долго над этим думать. Мужчина скользнул пальцами к подбородку и, приподняв его, склонился над Алисой. Придерживая второй рукой ее за талию, он изучал покрасневшее от смущения лицо перед собой. На лицо девушки упало несколько темных прядей его челки, когда он потянул ее за подбородок и коснулся губами ее губ. Ей показалось, что воздух вокруг затрещал от напряжения, которое вмиг высвободилось с их воссоединением. Алиса вздрогнула и шумно вдохнула через рот. Николай скользнул языком по ее губам и углубил поцелуй. Голова закружилась, тело моментально ослабло, глаза прикрылись. Он прижал ее к себе, не дав упасть, и переместил пальцы с подбородка на затылок Алисы. Неуверенно, осторожно она коснулась его языка своим и совершенно потеряла над собой контроль. Приятный, горьковато-пряный поцелуй в одно мгновение стал самым лучшим воспоминанием в жизни. Алиса подняла руку и вслепую скользнула пальцами по черному шелку его волос, по гладкой горячей коже шеи. Он поймал ее вторую руку, убрав с талии, и прижал к своей груди. Их языки сплелись в только им знакомом танце. И он оказался важнее и искреннее всех слов, сказанных друг другу когда-либо. Ощутив скользнувший по спине холод, Алиса сама прижалась к Николаю всем телом в каком-то отчаянном, незнакомом ей ранее желании. Еще несколько будоражащих сознание секунд они наслаждались столь нужной им близостью, пока, наконец, мужчина не отстранился. Застонав, она попыталась прильнуть к нему вновь, но он не позволил, властным движением остановив ее за подбородок. Это подействовало отрезвляюще. Алиса отступила на шаг, судорожно задышала и попыталась прийти в себя. Он отпустил ее, пристально смотря в глаза. Она заметила, что безупречные волосы Николая были немного растрепаны на затылке, где всего минуту назад находились ее пальцы. Алиса опустила взгляд в пол, сжала бедра и губы. Нижнее белье ощутимо намокло, и осознание этого сводило с ума, заставляя краснеть от смущения. «Я верю в тебя», — сказал Верховный, когда снова подошел к ней и приподнял за подбородок. «Ведь вместе нам подвластен весь мир». 2. Абстрагироваться и смотреть на все сверху, не делая поспешных выводов и оценок. Именно это хуже всего давалось Александру Белому. Поэтому, сидя за столом и изучая материалы открытых дел, он хмурился и искал неочевидные зацепки или подсказки в отчетах за последние месяцы. Пару раз щелкнул мышкой, вывел на экран архив папок и заскользил взглядом по номерам. «Должно же что-то быть», — убеждал себя Белый. «Невозможно, что все случайность». Невзоров уже доказал обратное, но что же тут не так? Александр открыл одну из папок и еще раз изучил информацию. Личность жертвы установлена, сбежавший преступник. Перед мысленным взором встал грузный мужчина с безобразным шрамом на лице. Воспоминания о туманном лесе и пистолетных выстрелах. Вновь подсказка, что все это время была перед глазами, но которую он в упор не замечал. Вот и теперь Белый надеялся, что между делами есть какая-то скрытая связь, невидимая лишь на первый взгляд. Но где она? И могут ли вороны быть с этим связаны? Последняя встреча с Питером оставила неприятное послевкусие. Александр до последнего отпирался и не хотел верить в то, что Алиса стала частью преступной организации. «Сначала нужно это доказать», — рассуждал он. «Действительно ли Алиса с ними? И на самом ли деле эти вороны представляют угрозу обществу?» Рассказы Питера впечатлили молодого следователя, однако он не спешил беспрекословно верить каждому слову человека, который однажды обманул его. какова его цель, чем ему насолили эти вороны и откуда такая уверенность, что они причастны к исчезновениям. Белый пока не мог ответить на эти вопросы. Он очень надеялся, что это пока не скоро исчезнет и что ответы не заставят себя долго ждать. Однако понимал, что сами собой они не запрыгают перед ним, привлекая к себе внимание. Физически ощутив груз ответственности на плечах, предстояло раскрыть так много убийств, так еще и обличить воронов. Александр осунулся и пролистал переписку с Алисой. Ни одного прочтения, ни одного ответа. Их последний диалог состоялся незадолго до ее дня рождения. А дальше — тишина. Его радовал хотя бы тот факт, что она, пусть и изредка, но появлялась онлайн. Значит, жива, но почему-то не хочет отвечать. Нервно постукивая ногой по полу, всматривался в фотографию в деле. На секунду сердце ёкнуло и ускорило ход. Александр наклонился, откинулся на спинку и резким движением достал телефон из кармана. Пролистал галерею до ноября прошлого года и открыл сделанное наспех фото во время прогулки с Есением. Два одинаковых изображения. Вот оно. Человек из этого дела был тем самым сбежавшим преступником из его родного города. Но как так вышло, что правую руку мужчины обнаружили в декабре в Неве? Где остальная часть тела? И почему никто не сообщил ему, что убийца орудует не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах? Как сбежавший заключенный смог добраться из области в Санкт-Петербург незамеченным? Да и по видеокамерам его на улицах города не засекли, стал рассуждать вслух Белый. Выходит, убийца передвигается из города в город. Но на чем именно и как умудряется перевозить трупы на такие расстояния? Дальнобойщик? Невозможно, слишком заметно. Еще два часа ушло на повторный просмотр видеозаписей с уличных камер и тщательное изучение всех дел. Он составил список городов, откуда родом были опознаны жертвы. Зона получилась внушительной и скорее усложняла расследование, чем упрощала. Неплохо бы изучить соцсети некоторых убитых, понять, есть ли у убийцы один типаж или какая-то его собственная извращенная логика в выборе жертв. Скептически взглянув на первоначальную карту, Белый потер шею и шумно вздохнул. Работы предстояло немало, и он не желал приходить к Баскакову, а уж тем более к Щербатой, с пустыми руками. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился оперативник. «Все готово», — сообщил мужчина с красными от недосыпа глазами и трехдневной щетиной на острых скулах. Александр встал, потянулся, разминая затекшие мышцы спины, и вышел вслед за оперативником. Хотя бы одно дело сегодня свалится с его плеч. 3. Адреналин бурлил в крови, заставлял двигаться и широко улыбаться. Юля катила за собой красный чемодан по брусчатке, прислушиваясь к шуму Казанского вокзала. Вынырнув из одного потока людей, она влилась в следующую толпу, что направлялась в подземный переход. «Я в Москве», — думала девушка, мысленно ликуя, — «да начнется новая жизнь». Плана у нее не было — жить одним днем, так, как не одобрила бы бабушка, так, как не решился бы никто другой, так, как многие мечтают, но не могут себе позволить, а она теперь могла. Юля поблуждала по длинным переходам метро, пересела на нескольких станциях и, наконец, вышла на площади Революции. Поставила чемодан, раскинула руки в стороны, вдохнула полной грудью и прокричала: «Новая жизнь! Ю-ху!» «Девушка, не стойте на дороге!» — проворчала коренастая женщина, обходя ее. «Не столб, подвинешься!» — огрызнулась она. «Хамка!» Юля окинула ее взглядом сверху вниз и обратно, скривилась и показала два поднятых средних пальца. Бормоча что-то о невоспитанных подростках, женщина поспешила уйти. Кто-то налетел на чемодан девушки, отчего он по инерции прокатился по дороге под ноги случайным прохожим. Никто не споткнулся, хотя, даже если бы это произошло, вряд ли Юле было бы не все равно. Она подняла чемодан, выпрямилась и пошла, куда глаза глядят. Первую ночь в Москве девушка провела в постели лысеющего мужчины средних лет. Он угостил ее выпивкой в баре, что ей очень понравилось. Но вот стоило ему открыть рот и начать заваливать сотни вопросов, как голова начала пухнуть. Юля не запомнила его имя. «Да ей зачем?» — спросила, с кем он живет, и, получив нужный ответ, сама предложила поехать к нему. Спонтанные половые связи не были для нее чем-то запретным, хотя происходили не так часто, как ей бы хотелось. Поэтому теперь с новым паспортом, именем и личностью она могла оторваться по полной. Следующие несколько ночей Юля зависала на вписках, предаваясь похоти и чревоугодию. Неделю она кутила так, что с трудом помнила, кто все эти люди вокруг. Только жуткое похмелье, жжение между ног и сперма на нижнем белье каждое утро напоминали о том, что девушка живет полной жизнью, той жизнью, о которой она всегда мечтала. Пришли холода, интерес к Москве постепенно угасал. Юля с тоской стала поглядывать на Питер, но денег на билеты туда у нее не было. Кто-то из новой компании предложил совместить приятное с прибыльным – брать деньги за секс. Так у девушки появились деньги, которые она с радостью потратила на очередную пьяную вечеринку. В себя Юля пришла уже в марте. Дима одолжил ей денег и предложил где-нибудь встретиться. Только ему она честно призналась, что хотела посетить Санкт-Петербург, на что лучший друг отреагировал со свойственным ему энтузиазмом. «Давай. Как насчет попутки?» «Как всегда, гениально», — ответила девушка и расхохоталась в голос. Она быстро нашла машину в Бла-Бла-Кар, поездка предстояла в ночь, что ничуть ее не смутило. Единственная точка их встречи была за пределами города, в Московской области, зато этот вариант был дешевле аналогов. Сев на пассажирское сиденье, Юля коротко представилась и окинула оценивающим взглядом парня за рулем. «Обычный, сутулый, с усами над тонкими губами. Не в моем вкусе», — решила девушка, надела наушники и отвернулась к окну. Часто во время поездки парень отнимал руки от руля, чтобы хрустнуть костяшками. Несколько раз обращался к ней, помахав перед лицом. Юля чувствовала сладковатый запах в машине, но не придала ему значения. Когда они остановились у лесополосы, чтобы справить нужду, он предложил ей попробовать клубнику. Посчитав это неудачным заигрыванием, девушка отказалась и в итоге большую часть пути проспала. В Санкт-Петербург они прибыли около 8 утра. Юля отдала парню 2 смятые купюры по 1000 рублей и вышла из салона на ветреную сторону Невского проспекта у Казанского собора. Она знала, что здесь ее новая жизнь заиграет новыми красками и уже готова была воплощать все свои мечты. Так прошло 3 или 4 месяца, полные тусовок, новых знакомств и беспорядочного пьяного секса. Это продолжалось ровно до момента, пока Юля не встретила того злосчастного красавчика на Думской. Кто мог подумать, что очередное приключение закончится мешком на голове, стонами боли и веревками на руках и ногах? Явно не она. «Все было шикарно», — думала девушка, кусая губы до крови. «Но сейчас я не понимаю, где нахожусь и что вообще происходит. Попытки вырваться и сбежать ни к чему не привели. Мрачный, пугающий человек в маске ворона беспощадно бил каждый раз, стоило ей предпринять хоть что-то. Она могла наблюдать за такими же измученными, плачущими и проклинающими все вокруг людьми, которые тоже были связаны, сидя на холодном полу. Но сегодня что-то изменилось. Ворон пришел с мешком. Сначала он повалил лицом в пол пожилого мужчину, поставил ногу на спину и заполнил шприц какой-то прозрачной жидкостью из ампулы, которую принес с собой. Склонился над ним и вонзил иглу в вену на шее несчастного. Когда шприц опустел, ворон отбросил его к двери и подошел к Юле. Он проделал с ней то же самое — удар лицом в пол, вслед за которым последовал неприятный хруст, ботинок между лопатками и болезненный укол в шею. Вена яростно запульсировала, запротестовала, словно не желая принимать вводимую чужеродную жидкость. Спустя какое-то время ей стало плохо. Сознание помутилось, тело стало податливым, а голова ощущалась тяжелой сумкой. Ворон надел на головы всех троих холщовые мешки. Юля слышала, как открывается дверь, как кто-то из мужчин семенит к выходу. Она не знала, сколько прошло времени. Сердцебиение замедлилось. Ворон вернулся и схватил ее за шею сзади, как котенка, поднял на ноги и толкнул в спину. Юля повиновалась, не в силах сопротивляться. Ей казалось, что все это сон, кошмар, который все длится и длится, не желая отпускать из своей цепкой мертвой хватки. Что вот-вот она проснется в кровати очередного мужчины от внезапного позыва рвоты после ночи веселья. Что все снова станет как раньше. Ворон толкнул ее и сказал: «Ступенька». Девушка едва удержалась на ногах. Мужчина схватил ее за шею и приподнял, помогая быстрее преодолеть препятствие. Она приоткрыла глаза и увидела сквозь волокнистую ткань мешка освещенную сцену, на которую ее вывел ворон. Он подвел ее к краю и резко ударил по ногам, заставляя упасть на колени. Через затуманенный взгляд Юля различила головы воронов. Их было сотни, а то и тысячи. Они, подобно людям, стояли в зале, облаченные в черные плащи, и наблюдали за разворачивающимся действом. «Я сплю», — думала она, — «это всего лишь кошмар». Ход ее мыслей прервал странный треск по обе стороны сцены. 4. «Все пройдет хорошо», — сказала Стася, обняв подругу перед входом в зал. «Удачи!» Алиса нырнула в темный проход, прошла по узкому коридору и оказалась за кулисами. У стены стоял человек с накинутым на голову капюшоном, из-за чего в полутьме комнаты разглядеть его лицо было невозможно. Смерть бросил на нее мимолетный взгляд и спешным шагом вышел, оставив Алису наедине с двумя незнакомцами. Молодой симпатичный парень в таком же темном плаще приблизился к ней и протянул руку со словами. «Приятно познакомиться. Я Максим». Она растерянно кивнула, отвечая легким рукопожатием. Не отрывая взгляда от его лица, Алиса разглядела в нем знакомые черты. «Мы уже встречались?» «Да, я рад, что ты вспомнила», — ответил он с широкой улыбкой. «В академии. К слову, ты шикарно рисуешь». Девушка ощутила неожиданный прилив силы и уверенности. Как только она вошла, то моментально почувствовала груз ответственности и многократно усиливающуюся нервозность. Но теперь, когда рядом был знакомый человек, тревога чудесным образом сменилась решительностью. «Я смогу», — убеждала себя Алиса, сжимая кулаки. «Не знаю, что от меня хотят, но я справлюсь, должна справиться». Максим уже открыл рот, чтобы вновь что-то сказать, но его прервали звуки открывшейся двери и поспешных шагов. Раздался треск колонок, а следом низкий мужской голос произнес. «Вороны! Сегодня наша семья пополнится, и мы станем на шаг ближе к новому миру!» Слова проносились по всему залу, отскакивая от стены, множились объемным эхом, проникали в сознание и завладевали вниманием. За кулисами появился смерть, ведя впереди себя человека с мешком на голове. Алиса пошатнулась и прижалась к стене, пропуская их вперед. Верный помощник Верховного поднялся с неизвестным по деревянным ступеням на сцену и скрылся за ширмой. «Ресурсы прибывают», — говорил голос, — «и вместе с ними прибывает новая жизнь». «Что происходит?» — шепнула Алиса Максиму, когда смерть появился один и вновь вышел из-за кулис. «Подготовка», — коротко ответил парень. «Вот-вот начнется посвящение». «Как оно происходит?» — хотела спросить она, но горло предательски сжало. Алиса почувствовала на себе пристальный взгляд третьего человека в капюшоне, который прислонился к стене и скрестил руки на груди. «Что ему нужно?» «Ценность их несравнима с жизнями воронов, ибо каждый из нас имеет право на выбор и способен менять этот мир в пользу лучшего будущего. Ведь нет страшнее участи для ворона, чем жизнь в незнании и одиночестве», — продолжал говорить голос. Его тембр завораживал и успокаивал, заставлял мысли путаться. Слушая эту речь, Алиса даже не заметила, как смерть еще несколько раз прошел мимо них. Она пришла в себя лишь в тот момент, когда тот подошел к ней вплотную и, взяв за руку, вложил в ладонь нож. Вздрогнув, Алиса посмотрела на предмет, а потом на смерть. «На сцену». Все трое поднялись по лестнице и вышли за ширму. Девушка стояла в центре, крепко сжимала рукоять изогнутого ножа и жмурилась от яркого света прожекторов. По обе стороны от нее возвышались двое будущих воронов, однако все ее внимание было обращено на трех человек, стоящих на коленях в нише у края сцены. Перед ней, судя по фигуре и связанным за спиной тонким запястьем, была девушка, на предплечье которой извивалась татуировка четырехкрылого алого дракона. Алиса оторвала от нее взгляд, приподняла голову и заметила, что огромный зал заполнен темными силуэтами людей в плащах и масках воронов. Все они с благоговением и внутренним трепетом смотрели на сцену. Алиса ощущала это каждой клеточкой тела. Кончики пальцев покалывал, холодок пробежал по ногам. Предвкушение, интерес, восхищение — все эти эмоции цветным вихрем проникли в ее душу, напитывая силой. «Первый ресурс!» — объявил голос, когда по залу поплыла меланхоличная мелодия. Работал в школе в Ленинградской области последние 20 лет. Применял насилие к своим подопечным и пользовался их наивностью, шантажировал их общественным порицанием. На его счету по меньшей мере 200 испорченных судеб. Считает себя лучше и выше других, хотя годится лишь на роль ресурса. Вороны поймали его с поличным. Да возвратим мы баланс дланью суда. Музыка стала более угрожающей и мрачной. Алиса перевела взгляд на содрогнувшегося мужчину слева на сцене. Человек в капюшоне сделал шаг к нему под звук колокола, который эхом отразился от стен. Как только он стих, вновь раздался голос диктора. «Второй ресурс не менее достоин своей участи. Лудоман, алкоголик и насильник. Проиграл в казино квартиру, в которой жили его беременная жена и дочь-инвалид. Держал в страхе, избивал и унижал членов своей семьи. Один из старших воронов обратил взор на эту непозволительную несправедливость. Да восполнится же силами рыцаря чаша весов недостающим ресурсом». Максим шагнул к худощавому мужчине напротив него. Алиса нахмурилась, ощущая поднимающийся в груди гнев. «Третий ресурс, что откроет путь верховный в мир воронов, олицетворяет собой исключительный эгоизм и гедонизм. Ибо бросила она свою болеющую бабушку, дабы предаться похоти и чревоугодию. Продавала свое и использовала секс как оружие. Ничто не способно вернуть ее на путь исправления. Лишь дланью верховной жрицы ее жизнь послужит во благо миру». Алиса сделала шаг, когда услышала колокол. Только на этот раз он прозвучал трижды, заставляя всех будущих воронов подойти ближе к людям в нише. Музыка стала громче и пронзительней, каждая нота проникала под кожу, заставляла бурлить кровь и словно гипнотизировала. «Да откроются врата в новую жизнь!» — говорил голос на каждом ударе колокола. «Да омоются кровью их грехи! Да восполнят они ресурс Вселенной!» Все трое как один потянулись к мешкам. Схватившись за них, потянули на себя, заставляя головы ресурсов опрокинуться, обнажая голые шеи. Алиса, словно в трансе, подставила нож к горлу девушки. Та дернулась в руках будущей верховной, но она сжала ее крепче, не давая вырваться. «Да услышит нас он! Да примет в стаю новые души!» Алиса с колотящимся сердцем смотрела перед собой и прижимала нож еще сильнее. «У меня получится, я справлюсь, должна, я уверена!» Наконец голос прокричал. «Да прольется же кровь!» Все трое рывком провели ножами по открытым шеям ресурсов. Из пореза с шипением брызнула кровь, и этот звук на мгновение перекрыл все остальные. Металлический сладковатый запах моментально заполнил весь зал. Вязкая алая жидкость брызнула во все стороны, попала на одежду некоторых воронов, что стояли особенно близко к сцене. «Аминь!» Она разжала пальцы, и тело повалилось на пол. Кровь всех троих ресурсов смешивалась и быстро заполняла нишу, в которой они лежали. Алиса заметила прямоугольное углубление с отверстиями, куда стекала жидкость. Она подняла голову, расправила плечи и решительно посмотрела на воронов. Зашуршали плащи, опустились головы, и каждый встал перед сценой на колени, скандируя так, что стены содрогались. «Да здравствует Верховная!»